Глава вторая. После жидкого бульончика, больше напоминавшего теплую водичку с картофельной, забылась сном. Во сне мне приснилась маленькая девочка, светленькая, с кудряшками. Голубые глазки смотрели серьезно. На девочке было поношено серое платьице и большие, явно не по размеру, башмаки. «Дочь!» Вдруг осознала, что это моя дочь. Я не знала никогда эту девочку, но вдруг поняла, что это мой второй шанс, что я могу исправить ту фатальную ошибку, которую совершила по большой глупости. Это мой шанс стать мамой, и этого ребенка я спасу, а он спасет меня. Вскочила так, что даже закружилась голова. Но почему она в таком виде, как будто уличный ребенок? Может, это просто какие-то воспоминания? Ночью еще несколько раз просыпалась. Девочка больше не снилась, но один раз приснился какой-то плешивый мужик, который кричал на меня, что я обманщица и мошенница, и он не заплатит мне ни су, а я плакала и умоляла его, даже встала на колени. Су – денежная единица и монета французского королевства во второй половине 13-18 веков. В следующий раз я проснулась под утро. Кто-то сильно кашлял, потом затих. А еще через некоторое время пришли монашки и с ними здоровый мужик, который завернул тощее тело и вынес куда-то словно сломанную куклу. Я поняла, что надо отсюда уходить. Да, слабость еще была страшная, но страшнее было заполучить какую-нибудь заразу в этой лечебнице, куда брали всех. В узкие окна пробивался серый свет. Ко мне снова подошла монашка, с которой я говорила в первый день. «Как ты, Мари?» «Я хочу уйти. Мне надо найти дочь, но я совсем не помню, где я ее оставила». «Куда же ты пойдешь? У тебя совсем нет денег», — жалостно сказала монашка, потом строго посмотрела на меня и спросила. «Надеюсь, что ты не решила идти по легкому пути распутных женщин». Меня даже передернуло, как представила себе, что здесь в условиях антисанитарии непонятно какие болезни и люди, и я пойду по пути Сонечки Мармеладовой. Ну уж нет. Насколько я знаю, работы всегда много. Просто люди думают, что это тяжело. Но я лучше свинарник убирать буду, чем пойду торговать собой. Тем более, на этом моменте моих размышлений стало весело, что вряд ли дадут много, уж больно я тощая. «Нет, конечно, матушка, пойду искать работу. Может, вы мне подскажете, что бы я могла делать?» На мгновение показалось, что монашка не очень хотела, чтобы я уходила. Но возможно, что я ошибалась. «На фабрику снова тебя не возьмут. Там все тот же управляющий, который тебя выгнал, когда узнал, что у тебя есть ребенок», — начала говорить монашка. Я удивилась. «А почему нельзя иметь ребенка?» Монашка сочувственно покачала головой. «Можно, конечно, но если у тебя есть муж, или ты вдова, а не девица, которая нагуляла ребенка неизвестно от кого». «Упс», — подумала я, — «вот это поворот. Значит, мужа-то нет?» «Так это даже хорошо. Зачем мне какой-то незнакомый мужик?» «И что, теперь меня никуда не возьмут?» Понимая всю неприглядность картины, переспросила я. «В городе вряд ли», — мягко ответила монашка. «Вот если бы ты умела считать, писать, тогда можно было бы поискать работу в небольших имениях за городом». «Бинго! Вот и мой козырь!» — подумала я, а вслух сказала. «Так я умею читать и писать, и считать». Монашка посмотрела на меня с подозрением. «Пойдем». Помогла мне встать с кровати, надеть толстые тапки на завязках и повела из общей комнаты куда-то по узкому коридору. Меня еще знатно пошатывало, но я понимала, что если продолжу лежать, то так здесь и останусь. Вошла в небольшую комнату, похожую на келью. В углу и вправду стояла узкая кровать. Рядом небольшой стол. На нем были письменные принадлежности. «Садись». Неожиданно строго сказала монахиня, положила передо мной желтоватый лист бумаги и сказала: «Пиши». «А что писать?» «Имя свое пиши». Сначала неуверенно, было заметно, что рука Марии не была приучена держать перо, но моя-то была, поэтому несколько медленно, но у меня получилось вывести первые буквы имени. А вот уже фамилию я написала довольно быстро. Потом матушка Баншон, оказывается, у монахини тоже было имя, которое она мне продиктовала, чтобы посмотреть, как я пишу другие слова, задала мне несколько элементарных арифметических задач. С этим, конечно, я справилась еще быстрее. Ну, серьезно, самым сложным было сложение и вычитание цифр до 1000. Довольная приведенным тестом, матушка Баншон взглянула на меня и озадаченно проговорила. «Но почему ты грамотная пошла работать на эту ужасную фабрику? Ты могла бы устроиться на совсем другие деньги и уж точно не продавать магию». «Я не помню, матушка», — ответила я, радуясь, что у меня есть официальная причина так сказать. Монахиня погладила меня по голове. «Вот и волосы свои ты продала. Теперь, пока не отрастут, не сможешь понять, осталась ли у тебя магия или сожгли тебе каналы-то. Забрать-то не смогли, а вот вовремя не остановили. Ты выгорела». Матушка снова с жалостью посмотрела на меня и продолжила. «Ну, волосы — это не страшно. Платок завяжем, сейчас многие так носят. А то объясняй каждому, что с волосами. Дам я тебе письмо рекомендательное в один дом. В дне пути от столицы. Там им нужна экономка, которая может и еду сготовить, и убраться. Денег у них немного, но люди порядочные». Предложение, конечно, было шикарное, но меня смущал один момент. «Матушка, а я же не помню никакие цены, нигде что покупать». «Не волнуйся, Мари, я все им напишу, там тебя и научат. Только платить, конечно, много не смогут, но все-таки больше, чем ты на своей фабрике получала за 12 часов тяжелого труда». Как бы мне не хотелось уйти уже сегодня, пришлось остаться еще до утра следующего дня. Я озвучила свои опасения матушке Баншон, и она, ну что за чудесная женщина, оставила меня на ночь в свободной келье. Мне даже дали таз и допустили в местную помывочную. Правда, пол там был склизкий, а толстые тапки меня заставили снять. Вместо мыла дали горшок с какой-то вонючей жижей, похожей на смесь золы и жира. Но учитывая, что приютивший меня тельца недельку точно не мылась, то и это меня порадовало. Главное, что вода была почти горячая. Я спросила у матушки Баншон, неужели магией нельзя что-то сделать с чистотой и с подачей воды? Монахиня снова грустно погладила меня по голове, вздохнула и сказала. «Совсем ты как маленькая стала, ничего не помнишь. Магия такая называется бытовая, и она очень дорогая, редко у кого бывает. Все такие маги-дворяне, и они на особом учете, служат королю за большие деньги». А у кого-то из простых редко бывает, да и то крохи. Это если в роду кто-то из аристократов нагрешил. Вот у тебя как раз такая бытовая магия крошка и была. Поэтому и вцепились в тебя, и все пытались вытащить. Да, видно, не судьба. Матушка вздохнула и продолжила. «Может, и хорошо, что ты оказалась здесь. Никто не вспомнит, что ты не выжила». А то вдруг магия восстановится, и тогда они снова захотят отобрать ее у тебя. Контракт-то твой не вернули. Поди докажи, что он не выполнен с их стороны. Глава вторая, часть вторая. Утром, хорошо выспавшись, в келье было значительно теплее и спокойнее. Никто не хрипел и не кашлял, не стонал, и даже сны мне в эту ночь не снились. Я оделась в простое серое платье, которое было мне слегка великовато, хотя матушка Баншон утверждала, что это именно мое платье. Получив от матушки последнее напутствие и рекомендательное письмо, в которое матушка положила и результаты моего тестирования, я вышла из лечебницы. Снаружи светило солнце. Душу грело то, что есть такие люди, как матушка Баншон, которая дала мне с собой булочку и еще вложила мне в руку две монетки, сказав, что заодно меня довезут до Шантилье, где находится дом семьи Муран, который и был конечной точкой моего путешествия. А на вторую я смогу купить себе поесть в дороге, потому что ехать мне примерно 4 часа. Ехать не хотелось. Решила, что денек потерплю. Монетку отложила подальше и пошла искать станцию дилижансов, чтобы купить билет. До отъезда из Парижа мне еще надо было зайти на фабрику, найти товары к Мари, которым она, возможно, могла рассказать, где и у кого оставила дочку. Да, магическая версия Парижа не впечатлила. Возможно, в богатых кварталах и было чисто, но то, что я видела, проходя по краю центрального округа, выглядело грязно, нище и вонюче. Хотя по расположению монастырь Святого Франциска находился почти в центре, недалеко от Лувра. Навоз на улицах, которые, кстати, были вымощены брусчаткой, был наименьшим из зол. Клошары пучками возились практически около всех храмовых зданий, которых в центре было очень много. От сены ощутимо попахивало. Был конец весны, видимо, переход от холодного времени на тепло спровоцировал гниение того, что накопилось в этой романтичной реке. Фабрика располагалась на другом берегу Сены. Там, где не было дворцов и было мало храмов, зато виднелись трубы производств, из некоторых уже валил черный дым. Что же производили на той фабрике, где работала Мари? Перейдя на ту сторону, сразу ощутила большую разницу. Нищих здесь почти совсем не было. Оно и понятно. Некому было подавать. Люди почти все ходили в такой же серой одежде, которая была и у меня. Были хмурые, и даже продажные женщины, встречавшиеся иногда на перекрестках, были одеты серо. Рабочий район, решила для себя и, сделав уверенный вид, пошла искать фабрику. К удивлению, нашла. Причем я бы точно прошла мимо, но вдруг меня окликнула одна из женщин, направляющихся к зданию фабрики. «Мария, ты ли это?» Я подошла. Женщина улыбнулась. У нее не хватало двух верхних зубов. Я остановилась. Женщина явно знала Мари. «Ты что, Мари, не помнишь меня? Я же Кларис!» С удивлением в голосе произнесла женщина. «Прости, я не помню никого. Магию хотела продать, чуть не умерла». Женщина, которая называлась Кларис, тут же смягчилась и покачала головой. «Все-таки решилась, да? Получилось?» Я отрицательно покачала головой. «Нет, не вышло. Очнулась в лечебнице для нищих. Ничего не помню». Кларис начала поглядывать на толпу женщин, стоявших на входе в здание. «Послушай, Мари, мне пора», — стала говорить она, озираясь, как будто боялась, что кто-то увидит ее, стоящей рядом со мной. Но я не могла отпустить ее просто так. Возможно, она знала, где мне искать дочь. «Постой, Кларис, может, я говорила, где оставила свою дочь?» Но Кларис уже отходила от меня, на ходу качая головой. «Ты никому не говорила про дочь». Вдруг из-за спины раздался неприятный мужской голос. Неприятный, потому что говоривший странно тянул согласные, произнося их сильно в нос. «Так-так-так. Кто же это у нас здесь? Неужели шлюха Мари Фонтен? Я что, тебе в прошлый раз плохо объяснил?» Я обернулась и увидела того самого плешивого мужика из моего сна, перед которым Мари падала на колени. Одет он был не в пример толпившимся у входа на фабрику работягам. Добротный чистый камзол черного цвета, брюки серые, ботинки с хорошей кожи. Под камзолом была желтовато-белая рубаха, и завершал образ шейный платок, того же серого цвета, как и брюки. «Чего уставилась? Оглохла, что ли?» Поняла, что вот этот плешивый и есть управляющий фабрикой, и он вполне может знать, где находится дочь Мари. Откуда-то же он узнал о тщательно скрываемом секрете. Ну, нормально спросить мне помешала злость, ведь из-за этого чмо Мари пришлось пойти на смертельный ритуал. И вместо того, чтобы поклониться и ответить, я спросила. «Господин, а откуда вы узнали, что у меня есть дочь?» Управляющий даже замолчал, так его возмутило мое нахальство, но он все же решил вернуться к своему противному тону. «Если ты пришла обратно проситься, то это бесполезно. Ты же видела договор. На работу берем только бездетных». Проговорив это, Плешивый развернулся и пошел ко входу на фабрику, где стал прикрикивать на женщин, которые расступались перед ним, и вскоре он исчез за дверями. Как только управляющий вошел внутрь фабрики, я почувствовала, что кто-то тронул меня за локоть. Это была очень пожилая женщина, и у нее тоже было мало зубов, и от нее плохо пахло. Женщина, я бы даже сказала старуха, откашлялась, смачно сплюнула и хриплым голосом сказала: «Мари, помнишь ли ты старую Лю?» «Нет, я не помню никого», — сказала я, стараясь не морщиться от запаха немытого тела, исходящего от женщины. «Я слышала, что ты спрашивала Кларисы, господина Горизмо, о дочери». Старуха снова закашлялась, снова сплюнула. Меня начало подташнивать, настолько она была противная. Я промолчала. Почему-то мне казалось, что старуха ничего не знает. Просто решила поживиться за мой счет. Но старуха оказалась очень настойчивой и оправдала мое мнение. «Мари, если ты дашь монетку старой Лю, то я тебе расскажу, где ты оставила свою малышку». Глава вторая, часть третья. Конечно, монетку я отдавать не собиралась, но не выслушать противную старуху означало упустить возможность узнать, где искать дочку. Я предложила ей булочку, которую выдала мне сердобольная матушка Баншон. То, как старуха вцепилась в булочку, заставило меня устыдиться своих плохих мыслей о ней. Даже если она привирала, она действительно была голодная. Пришлось подождать, пока старуха немного насытится, разминая булочку беззубым ртом. «Вы скажете мне, что вы знаете?» Теряя терпение, спросила я, обращая внимание на то, что женщины, спешившие на фабрику, смотрели на старуху с брезгливостью, а некоторые даже ненавистью. Или мне так показалось? «Куда ты торопишься?» — хрипло проговорила старуха, но на губах у нее застряли крошки от булочки. Было неприятно на нее смотреть. «Или ты думаешь, что ты нужна своей дочери, вот такая вот полумертвая, без работы и без денег? Почему бы тебе не подзаработать перед тем, как ты поедешь к дочери?» И тут до меня дошло. Вот же старая сутенерша. Скорее всего, она узнала о дочке от Мари, когда ту вышвырнули на улицу с фабрики. А старуха, похоже, постоянно здесь ошивается, сразу предлагая несчастным девушкам непыльную работенку. Поэтому девушки и женщины, идущие на фабрику, так неприязненно на нее смотрели, потому что в определенный момент каждая может оказаться потенциальной кандидаткой для уговоров этой старухи. А я ее еще пожалела, булочку ей дала. Бог с ней, с булочкой. Ну, просто обидно. Возможно, мимо меня прошел кто-то из работниц фабрики, кто мог что-то знать, а я здесь стою с этой вонючкой, кормлю булочкой и выслушиваю ее грязные предложения. Преодолевая брезгливость, я наклонилась к старухе так, чтобы она точно услышала, и проговорила ей прямо в лицо, надеясь, что раз уж тут есть магия, то мой блеф должен сойти за правду. Хотелось еще схватить ее за рубаху и потрясти как следует, но не хотелось пачкать руки. «Слушай, ты, либо ты мне сейчас же говоришь, где моя дочь, либо я тебя, старую вонючую сутенершу, прокляну». И сразу после этих слов рубашка, надетая на сутенершу, вдруг начала ее душить. Старуха захрипела и свалилась на землю, пытаясь руками оторвать взбесившуюся рубаху от шеи. Но рубашка еще больше вцеплялась в старуху. Я растерянно оглянулась по сторонам. Может, у старухи что-то не так с одеждой, или у меня галлюцинация от голода? Я протянула руку и попыталась помочь старухе с рубахой-душительницей, которая уже хрипела, катаясь в пыли. И тут произошло чудо. Старухина рубаха взяла и успокоилась. Старуха-сутенерша встала на колени, не пытаясь подняться и, не поднимая головы, проскулила. «Госпожа магичка, не убивайте меня! Старая Лю вам все расскажет!» Я обернулась, чтобы посмотреть, кого старуха называет госпожой, но никого не увидела. Посмотрела на свою руку, ничего необычного на руке не было, и, наклонившись, снова протянула руку к старухе, Но та, подняв глаза и увидев, что я протягиваю к ней руку, весьма бодро вскочила и отскочила от меня. Я решила, что она может убежать, и схватила ее за рукав. Старуха заголосила, пришлось снова припугнуть. «А ну, замолчи сейчас же!» Старуха замолкла. Вонять, конечно, не перестала, но, по крайней мере, не пыталась убежать. «Говори!» — сказала я, понимая, что пока старуха боится магичку, она мне все расскажет. «Я знаю только город. Слышала, как ты, простите, вы собирались туда ехать после того, как получите деньги за магию». Старуха замолчала, и я ждала. Неожиданно старуха решила поторговаться. «Мне бы монетку». Но что-то в моем лице подсказало старухе, что не стоит усугублять. И она, вздохнув и обдав меня смрадным дыханием изо рта, в котором явно было много гнилых зубов, обреченно сказала. «Бурж, ты собиралась в Бурж!» Снова перешла на «ты», старуха, и, развернувшись, заковыляла в сторону от фабрики. Мне пришлось снова догнать ее. «Где там в Бурже?» «Этого я не знаю, но ты говорила, что там семья, в которой тоже были дети, две девочки». Устало сказала старуха, потом странно на меня посмотрела и тихо добавила. «Могла бы и поисковика нанять». Я стояла и смотрела в спину удаляющуюся от меня старой Лю, как она сама себя называла, и понимала, что зря расстраиваюсь, потому как если старуха сказала правду, а мне казалось, что да, тогда у меня есть направление. Теперь я знаю город, это Бурж. И если он похож на тот, который в моем мире, то это очень небольшой городок, и, скорее всего, я смогу найти там семью с двумя маленькими девочками плюс дочка Мари. Вернее, теперь моя дочка. Ее странная фраза, что я могла бы нанять поисковика, смущала. Насколько я поняла по информации от матушки Баншон, магия в этом мире была, но крайне редко встречалась у простолюдинов. В основном ей владели аристократы. Из какого такого перепуга кто-то из аристократов будет мне помогать искать мою дочь? Я решила пока выкинуть это из головы, как и непонятную ситуацию с неизвестной магичкой, которая помогла мне разговорить старуху. Но старуха была права. Сначала надо было устроиться на работу, потому что ребенку нужен дом. Понимая, что от старухи больше ничего не добиться, я не стала ее догонять. Решила пойти на станцию дилижансов и купить билет, чтобы поехать в Шантильи, в дом семьи Маран, где меня ждет работа. И надеюсь, что в первый же выходной у меня будет и время, и деньги съездить в Бурж. Для того, чтобы дойти до станции дилижансов, мне пришлось снова пройти через мост в другую часть города. До другой стороны я добралась без особых приключений. Правда, уже перед самым мостом мне показалось, что за мной идет какой-то мужчина, который, увидев, что я обратила на него внимание, остановился и, засунув руки в карманы рабочей куртки, резко повернул и пошел в другую сторону. Я же поспешила перейти через мост. Вспоминая инструкции от матушки Баншон, снова прошла до центральной площади. На центральной площади мне снова стало жалко булочку, которую я отдала сутенерше, потому что там стояли тележки, возле которых суетились женщины, зазывая утренних прохожих и предлагая им какие-то лепешки. От них так обалденно пахло и жареной рыбкой, и мясом, и просто какими-то специями, что у меня тут же заурчало в животе, который, казалось, и вовсе прилип к спине. И так захотелось есть, что я поспешила поскорее сбежать с вкусной площади и направилась к западной части города, где должна была находиться станция дилижансов. Вскоре я увидела табличку, о которой рассказывала мне матушка Баншон, и поняла, что без проблем дошла до станции. Матушка сильно волновалась, рассказывая, чтобы я держала подальше, особенно если увижу группу мужчин. Матушка говорила, что в это время разные гуляки расходятся из игральных и веселых домов и могут быть пьяными и разгоряченными, и даже жандармы предпочитают с ними не связываться. Поэтому в утреннее время редко можно встретить жандармов на улицах. Несколько раз я действительно видела шумные компании, состоящие из мужчин и ярко одетых женщин, но, следуя совету матушки, старалась их обходить. Конечно, матушка преувеличила, что я могу быть кому-то интересной. Тощая, в сером платье, с таким же серым платком на голове, вид имела весьма плачевный. Да еще и ходила, пока еле переставляя ноги. В целом, меня даже устраивало такое положение дел, потому что давало ощущение безопасности. Проходящие мимо прохожие, казалось, не замечали меня. Несколько раз я встречала крикливо одетых женщин, в основном с пышными формами. На них было страшно смотреть. Казалось, что парижская грязь въелась в них с макушки до пят, как фанила от них безысходностью. Тогда я еще не знала, что это во мне просыпается магия, и что ее первое проявление случилось в ситуации со старухой. Просто казалось, что воспринимаю все через призму прошлого опыта. Конечно, мне, человеку, всю жизнь прожившему в мире, где магия есть только в книжках, да еще на канале РЕН-ТВ, было сложно поверить в то, что я только силой своего желания способна изменять окружающее пространство. Но об этом я узнала позже. А сейчас я шла и пыталась понять, хватит ли мне монетки на покупку билета до Шантильи. Монетки хватило. Правда, сесть я могла только в хвосте фургона. Но мне так даже больше нравилось, потому что в голове фургона, может, и трясло меньше, но и воздуха там было гораздо меньше. А учитывая, что в фургон набилось около 12 человек, то наличие маленького окошка в двери становилось неоспоримым преимуществом. Вскоре я уже сидела в дилижансе и ехала в новую жизнь. Что ждало меня там, я не знала. Но знала точно, что второй шанс я не упущу.